Глава вторая. Время ужина неумолимо приближалось, а внука мистера Таллера все не было. Сославшись на головную боль, я ушла к себе в комнату, чтобы домочадцы не заметили мою нервозность. К тому же меня просто раздражали светящиеся любовью глаза Лилиан и маркиза Дорена Шортера. Жених кузины был из уважаемой семьи, хорош с собой и влюблен в невесту. Вот почему одним все, а другим ничего. Я завидовала двоюродной сестре, ее красоте, беспечной жизни и даже скорой свадьбе. Все у Лилиан складывалось прекрасно, в отличие от меня. Каждый в нашем мире владел магией, но та, что преобладала сильнее и определяла род деятельности мага. Лилиан любила растения, а они отвечали ей взаимностью. Поэтому тетушкин сад был произведением искусства. Альпийские горки разных размеров клумбы, даже имелся искусственный водоем с золотыми рыбками. Его помог сделать Даррен, он управлял водой. Моему брату подчинялся воздух. Ричард обожал скакать на коне по просторным полям. 13-летнего мальчишку все сложнее было удержать дома. Он рвался на улицу, как в последний раз. Дядюшку Хьюго тоже слушался воздух, поэтому они с Ричардом быстро нашли общий язык. Тетушка Мариса не только предсказывала погоду, но могла ею управлять. Поэтому поместье процветало. Богатый урожай приносил отличный доход. Таких магов, как моя мама, называли целителями. Но, к сожалению, себя излечить она не смогла. Тяжелые воспоминания, которые я всегда гнала прочь, снова обрушились на меня. До сих пор помнила металлический запах крови, когда открыла дверь родительской спальни. Ричард плакал на руках служанки, а отец спрятал лицо в ладонях, качая головой. Он стоял на коленях перед кроватью, на которой лежала мама. Она не двигалась, а открытые глаза смотрели в потолок. Повитуха убиралась под мамочки таз полной крови. Я пронзительно закричала от ужаса. Вздохнула с надрывом, вытерла слезы и прижалась лбом к холодному стеклу окна, отгоняя страшные картины из памяти, но боль утраты никогда не изгнать из сердца. Оно всегда болит, а особенно в первый день весны, когда мы празднуем день рождения Ричарда. От горьких мыслей меня отвлек смех кузины. Лилиан с тетушкой вышли на крыльцо, чтобы попрощаться с Дарреном. Ужин давно закончился, и за окном уже наступил глубокий вечер. А я даже не заметила и не притронулась к еде на подносе, что принесла заботливая служанка. Дядюшка Хьюго, Ричард и три младших кузины тоже решили проводить желанного гостя. Там, внизу, им было так весело и легко, свет фонаря падал на довольные лица родственников. Лишь я пряталась в темной комнате, скрывая от всех переживания. Раздался стук копыт. К дому по широкой аллее приближался одинокий всадник. Прижала руки к груди, чувствуя, как забилось сильнее сердце. Я узнала внука мистера Таллера. Рассел остановил черного коня и легко спрыгнул на землю. Мужчина достал из кожаной сумки письмо и отдал его Лилиан. Кузина разорвала конверт и, быстро прочитав написанное, застыла, как изваяние. Письмо упало на крыльцо. Даррен поднял его и, пробежав глазами, что-то гневно воскликнул. Но Рассел лишь развел руками, предложив Лилиан расписаться в свитке. Я ринулась вниз. Сейчас Рассел должен спросить обо мне, а я как раз выйду под предлогом проститься с женихом Лилиан. Только внук мистера Таллера никакого приглашения мне не дал. Лишь приподнял шляпу в прощальном жесте и быстро сбежал по ступенькам. «Подождите!» – воскликнула я и, нарушая все приличия, бросилась вслед за мужчиной. «Мисс?» – удивленно спросил Рассел. «А мне приглашение?» – Я мисс Рьяна Фейн!» Глупая надежда все еще горела в груди, но посланник от королевской семьи одним предложением погасил пламя. «Для вас нет пригласительного письма. Мне очень жаль», – искренне произнес внук старика Фреда. «Если бы оно было, то я отдал бы вам приглашение еще в магазине деда. Простите». Рассел одним движением запрыгнул на коня, сочувственно улыбнулся и поскакал прочь. А я стояла и думала, что был шанс встретиться с королем. Призрачный, но был. Какая же я все-таки наивная дурочка. Никто не допустит на отбор дочь преступника. За спиной продолжала происходить драма. Лилиан рыдала на плече матери, а ее жених стоял с каменным лицом. Наши глаза встретились. Маркиз прищурился, и мне совершенно не понравился его взгляд. Дядюшка мрачно кивнул Даррену и приказал всем войти в дом. «Ну и чего она так ревет?» – спросил шепотом Ричард. Мы с братом стояли немного в стороне от дивана, на который упала рыдающая кузина. Тетушка пыталась обнять дочь, но та резко дернулась, не позволив к себе прикоснуться. 16-летняя Кэтрин присела на кресло с другой стороны и шептала утешительные слова сестре. Девушка не уступала по красоте Лилиан и обещала стать самой привлекательной брюнеткой в округе. 10-летние близняшки Сьюзен и Мод прижались ко мне, с детским любопытством наблюдая за старшими сестрами. Девочки больше походили на мать. Высокие, худенькие, со светлыми волосами. Дядюшка Хьюго сел в кресло возле камина и приказал служанке принести трубку. «Как ты можешь быть таким спокойным?» – возмутилась графиня Брэдфорд. И тут же за окном грянул гром, сверкнула молния. «Мариса, умерь свой пыл», – строго сказал дядюшка. «Ничего страшного не случилось. Лилиан слишком драматизирует». «Папа!» – воскликнула старшая кузина, подняв заплаканное лицо. «У нас с Дарреном через месяц назначена свадьба, а из-за отбора я должна буду ехать в Лондон. Я не хочу замуж за механического принца. Я люблю Даррена». «Хочешь или не хочешь, никто спрашивать тебя не будет. Приказ короля не обсуждается. Поедешь». «И точка!» – раздраженно рявкнул дядюшка. «А как же твои планы породниться с семьей маркиза Шортера?» Стараясь говорить спокойно, поинтересовалась графиня. «Породнимся. Лилиан станет женой принца, а Кэтрин отдадим за маркиза», – невозмутимо ответил дядюшка и даже бровью не повел, когда старшая дочь горестно вскрикнула и побежала наверх. «Отец! Вы слишком жестоки!» Кэтрин заплакала и устремилась за сестрой. «А если Лилиан не пройдет отбор?» Недовольно поджала губы тетушка. «Значит, выйдет замуж за Даррена!» Усмехнулся граф Брэдфорд и развернул пригласительное письмо, которое взял у супруги еще на улице. «И получим неплохое утешительное вознаграждение. Здесь же написано: через месяц вас ожидают во дворце». «Нет, не в этом месте». «А, вот. Если вы не пройдете отбор, то получите денежное поощрение, которое будет равно дням, проведенным во дворце, и умноженным на 100 фунтов». «Ха!» Дядюшка хлопнул письмом по коленке и довольно закурил. Мариса же осуждающе взглянула на супруга и молча покинула гостиную. Младшие девочки побежали за матерью, и я тоже решила пойти в комнату. Ричард остался с дядей, вот так закончился спокойный вечер для всей семьи. Лилиан и Кэтрин объявили голодовку, но дядюшка продолжал невозмутимо каждое утро объезжать поместье. Брат, как всегда, его сопровождал. Тетушка охала и ахала, не зная, какую дочь бежать успокаивать. Я же вернулась к своему первоначальному плану – накопить денег и уехать вместе с Ричардом домой. На третью ночь, когда я сидела за столиком для письма и рисовала эскиз заказа, в дверь комнаты постучали. Тихо так, осторожно, чтобы не привлечь ничьё внимание. Даже на миг подумала, что показалось, но стук повторился. Затем ручку повернули в сторону, но когда я занималась заказами, то на всякий случай запирала дверь. Кто это мог быть? Ричард? Вряд ли. Брат бы так не осторожничал. Хотя... А если тетушка? Но зачем ей ночью идти ко мне в комнату? Мариса и днем могла поговорить со мной. Кэтрин? Вот это более вероятно. Быстро убрала рисунки, взяла свечу и, подойдя к двери, прислушалась. Неожиданно пальцев ног коснулось что-то невесомое, пощекотав кожу, и с удивлением я увидела, как из-под двери поднялся ползучий стебель. Растение коснулось ручки и пролезло в замок. «Ничего себе!» Только и успела подумать я, как дверь толкнули, и на пороге показалась Лилиан. Кузина тихо вскрикнула от неожиданности и, тут же закрыв себе рот ладошкой, толкнула меня внутрь комнаты. «Лилиан!» – удивленно проговорила шепотом. «Кого-кого, а старшую сестрицу я ожидала увидеть меньше всего». «Рьяна, ты должна мне помочь!» – умоляюще произнесла Лилиан, вцепившись в мое плечо. «Больше некому!» «Из чего ради, скажи, я должна тебе помогать?» Усмехнулась, оттолкнув от себя кузину. Сложив на груди руки, мягко плюхнулась на кровать. Смотреть на бледное лицо сестрицы, в глазах которой застыла паника, доставляло мне удовольствие. Зла я ей не желала, но мне показалось, что приглашение на отбор – это ответ свыше за все ее насмешки, издевательства. Слишком часто в детстве я оставалась без ужина в закрытой комнате по вине Лилиан. И то, что я носила платье кузины, также была ее идея. Дядюшка не лез в женские дела, а тетушка согласилась, впрочем, как всегда. Зачем тратиться на бедную родственницу? Все равно редко покидает поместье. «Нет, у меня было целых 3 красивых платья, сшитых специально для меня, чтобы не позорить семью графа Брэдфорда». «Потому что ты моя кузина!» Лилиан присела рядом, в голубых глазах заблестели слезы. «Я не хочу ехать на отбор! Не могу!» «Не понимаю, что ты так переживаешь!» Продолжала ехидничать я, упиваясь мелочной местью, видя, как судорожно девушка мяла подол сорочки. «Сделаешь все, чтобы механический принц тебя не выбрал и вернешься домой. Да еще и с денежным поощрением. Даррен тебя дождется». Если честно, я не понимала сейчас истерики Лилиан. Да она в полном шоколаде. Подумаешь, свадьба с маркизом Шортером перенесется еще на месяц. Они ждали целый год и вполне переживут еще месяцок. «Ты не понимаешь, я... мы... в общем...» Девушка резко соскочила с кровати и заметалась по комнате. Потом остановилась и обвиняюще выдала. «Ты была плохой дуэньей, Риана». «Что?» От несправедливого обвинения я ринулась за Лилиан, ткнула в нее пальцем. «Что? Да ты меня постоянно отсылала. Забыла?» Если свидания с Дарреном проходили в поместье, то Лилиан и маркиз предпочитали уединение, а меня, как третьего лишнего, просили удалиться. Я не спорила, на репутацию кузины мне было плевать, а застукать ее наедине с женихом мог только кто-нибудь из семьи. И то, если отправиться на прогулку по окрестностям. «Пожалуйста, Рьяна, прогуляйся до озера!» Передразнила я Лилиан. «Или... Даррен, мой будущий муж, дай нам побыть наедине!» «Да, да, ты права, но я не могу опозорить семью. Вдруг на отборе обнаружится, что я больше не девственница. Отец меня убьет!» выдала Лилиан и рухнула на пол с рыданиями. До меня не сразу дошел смысл ее слов, и в какое-то время я безучастно смотрела на кузину. Теперь ее истерика была понятна. Самое страшное – быть опозоренной на весь белый свет. Вздохнув, я опустилась рядом и обняла Лилиан. Все-таки она была моей сестрой, и в том, что была слишком избалована, вина тетушки. Мне стало жаль ее. «Как я могу помочь тебе? Не понимаю», – прошептала, успокаивающе гладя девушку по длинным растрепанным волосам. «Рьяна, умоляю, ты должна поехать вместо меня!» Лилиан, как ребенок, шмыгала носом. «Мы слишком не похожи», – мягко произнесла, понимая весь абсурд предложения кузины. «Ты покрасишь волосы в черный цвет, наденешь мое платье, все!» Я не выдержала и тихо рассмеялась. «Лилиан, ты выше меня ростом и крупнее!» «Ты хочешь сказать, что я толстая?» Перебила меня кузина и капризно надула полные губки. «Нет, конечно, это я слишком худая!» Поспешила успокоить девушку, предупреждая новый поток слез. «Но на отборе наверняка будут те, кто был знаком с тобой раньше. К тому же твоя магия...» Я развела руками, показывая полную абсурдность предложения Лилиан. «И как ты объяснишь отцу, куда я пропала? Как вообще тебе пришло все это в голову?» «Даррен!» Но договорить кузина не успела. Снова раздался тихий стук в дверь. Мы с Лилиан обмерли. Глаза сестрицы расширились от ужаса. Она смотрела на меня таким беспомощным взглядом, словно из нас двоих старше была я. «Под кровать!» Одними губами произнесла я и пошла открывать дверь. Каково же было мое удивление, когда я увидела тетушку Марису. В белой сорочке и чипце она была похожа на привидение. «Рьяна!» – прошипела графиня. «Нам надо поговорить!» Тетушка нагло отодвинула меня в сторону и принялась оглядывать комнату. Даже открыла шкаф с одеждой, а потом посмотрела под кровать. «Я так и знала, что ты здесь! Вылезай!» – строго произнесла Мариса. Лилиан пришлось показаться. Надувшись и сложив руки на груди, она уселась на постель. «Ты в своем уме? Думаешь, я не догадалась о ваших планах с Дарреном, когда заметила, как одна из служанок передала тебе записку? Теперь я с тебя глаз не спущу!» «Неблагодарная!» Тетушка затихла и принялась утешать рыдающую дочь. «Что страшного в том, чтобы поехать на отбор? Будешь представлена королевской семье. Может, еще какие полезные знакомства заведешь и вернешься». «Маменька, я не могу!» всхлипнула Лилиан и прошептала матери на ухо свой секрет. Мариса замерла, наши взгляды встретились. Тетушка стала белее собственной сорочки. Графиня отвесила дочери легкую пощечину и заплакала вместе с Лилианой. «Опозорила негодница! Всю семью! Ни об отце, ни о матери не подумала! Ни о сестрах своих! Кэтрин почти на выданье! Эх! Маменька, вот поэтому я и пришла к Рьяне. Мне Даррен велел! Покрасим ей волосы, переоденем. Посмотри на нее. Рьяна вполне сойдет за меня». Тетушка взглянула в мою сторону. «Но уж нет. Если Лилиан натворила дел, то я здесь ни при чем». Села за столик для писем и, закинув ногу на ногу, упрямо поджала губы. «Так у вас с Рьяной разная магия. К тому же, что скажем отцу?» «Подождите!» С возмущением воскликнула, поражаясь наглости родственничков. «Я не согласна!» Но тетушка и Лилиан словно меня не слышали. «На последний отбор я не была приглашена, потому что уже была замужем за твоим отцом. Но разговоры помню. Обязательно проверят по крови родство. Проблем с этим не должно возникнуть. Рьяна моя племянница. А вот кровь Хьюга... Хотя мыслишка у меня одна есть. На невинность обязательно будут проверять. Я даже помню, что произошел скандал. Пара девиц семьи свои опозорили. А еще несчастный случай тогда произошел. Финалистка погибла, и избранницей стала наша королева. Сплетен много было. Даже шептались, что ее величество убрало соперницу. Только об этом ни с кем не болтайте. Если кто услышит, могут донести. А там... Тетушка провела пальцем по шее, а мы с кузиной быстро переглянулись. Таких подробностей о прошлом отборе я не знала. Не удивлюсь, если в смерти девушки виновата королева. Я помню, что боялась ее голубых глаз, в которых не было даже намека на теплоту. Всегда идеальная, спина прямая и гордо приподнят подбородок. Голос ровный и холодный. Ни разу я не слышала, чтобы королева кричала или громко смеялась. Мои воспоминания прервала Мариса. Вот что делать с внешностью? И любимые родственнички снова вдвоем уставились на меня. «Нет, и еще раз нет», — сказала тетушке, твердо глядя в глаза. Но графиня мой взор проигнорировала, поднялась и обошла стул, на котором я сидела. «Волосы покрасим, с одеждой тоже проблем не будет. Цвет глаз пусть таким останется». «Ну, спасибо», – язвительно перебила графиню, и та недовольно зыркнула на меня. «Завтра поеду в город, там живет одна бабка, хорошие зелья варит. Правда, дорого, но ничего». «Тетушка, у нас с Лилиан разная магия», – язвительно произнесла я. «Ничего, пока до магии дело дойдет, ты уже вылетишь с отбора», – махнула рукой Мариса. «А отцу скажу, что мы с Рьяной тоже поедем в столицу. Дочку же надо поддержать». «Маменька!» – радостно воскликнула Лилиан и подбежала, чтобы обнять мать. «Погодите, я согласия не давала. Никуда я не поеду!» От возмущения соскочила со стула и топнула ногой. Тетушка же хитро так на меня глянула и тихо произнесла. «Ты же слышала про денежное поощрение. Оно будет твоим. И в твоих интересах продержаться на отборе как можно дольше, не выдав себя. С таким приданым ты быстро найдешь мужа». Но замуж я не собиралась. А вот поскорее уехать с братом от родственничков и вернуться в родное поместье – это да. Лишние монеты не помешают. К тому же я смогу поговорить с королем от лица Лилиан о своем отце. И кто знает, вдруг племянница его величества разрешит увидеться с арестантом. Я соглашусь, но при одном условии. После отбора мы с Ричардом уедем. «Да ради бога!» – махнула рукой тетушка. «С катертью дорога!»